Его супруга была ему под стать. Простушка из захудалого городишки, по гроб жизни благодарная мужу за то, что он на ней женился, Бетти Стрейхорн свято верила всему, что бы он ни говорил. Пусть даже ее благоверный и молол несусветную чушь. «Не забывай, твой отец учился в Гарварде», — часто говорила она. И даже в тех случаях, когда в душе сознавала, что он не прав, держала язык за зубами. Любимым ее выражением было «ради мира в семье». И в семье Стрейхорну действительно царил мир. Но лишь потому, что отец всегда все знал лучше всех, а если кто пытался настаивать на своем, то получал затрещину. Фил все всегда делал правильно, а его сестра Джеки неправильно. Он учился, а она тем временем попадала в разные переплеты. Он заставлял родителей смеяться и гордиться собой. Она же была для них источником лишь страха и гнева. Он говорил отцу, что учится на отлично. Она же обычно посылала старика подальше. Между собой дети вечно ссорились и жили как кошка с собакой. Но в случае малейшей угрозы со стороны родителей всегда защищали друг друга. Несомненно, прототипом Дженни, героини всех фильмов «Полуночи», была Джеки. Они даже внешне были похожи. Фил никогда толком не рассказывал, как ему это удалось, но со временем он сумел помочь ей побороть саморазрушительное упрямство и понемногу выправить жизнь. В старших классах она вдруг увлеклась наукой и после школы поступила на биологический. Правда, за это она была благодарна исключительно брату, но никак не родителям. Он научил меня одной вещи. Уэбер, которую мне никогда не забыть. Однажды, после того, как я в очередной раз вдрызг разругалась с родителями, мы с ним обсуждали эту проблему. Я заявила, что, скорее всего, покончу с собой, поскольку жизнь совершенно бессмысленна и несправедлива. Он не рассердился на меня и не стал трясти за плечи, чтобы образумить. Он просто сказал: «Запомни вот что, сестричка. Миру от тебя не нужно ничего, зато ты миру кое-что должна. Именно поэтому ты и живешь». Покончив с собой, и ты всего-навсего подтвердишь, что ты лишь еще один из миллионов других лежащих в земле черепов. Зато стоит тебе дать миру хоть что-нибудь, неважно, большое или маленькое, и ты выиграла. Фил не оставлял попыток сплотить семью и заставить всех домашних улыбаться. Так продолжалось до тех пор, пока он не закончил колледж с отличием. Отец пожал ему руку и подарил ручку Синдбад из своей коллекции. Когда же Фил сообщил им, что в конце лета собирается в Калифорнию учиться на актера, отец обозвал его глупой задницей и вышел из комнаты. Миссис Стрейнхорн, с трудом подавив гордость и радость, велела ему пойти извиниться перед отцом. Вместо этого Фил собрал сумку и ушел из дому. После этого они с родителями не общались 2 года. Оказавшись в Лос-Анджелесе, мы с ним на пару сняли квартирку на Мэнсфилд-авеню в Хэнкок-парке и начали пытаться стать знаменитыми. Но у нас ничего не выходило. В конце концов, мы оба так и не сумели начать делать карьеры, и, соответственно, вынуждены были подрабатывать официантами.